и удалось ли обмануть? Разве это бесконечное повторение жизней вслепую не ад? Фауст почувствовал себя бесконечно старым и бесконечно усталым. Последняя его мысль была, однако, на стороне жизни. Он подумал, что жизнь, а не смерть, несет, подобно потаенным водам, покой. Со стойким безразличием отложил он до последнего мига решение, бежать или остаться. Часы пробили.